нашел в справочнике телефон нотариуса Дольфа Гербера, набрал номер. Ответил женский голос. Хункелер представился, сказал, что он комиссар уголовной полиции и ведет расследование убийства, после чего ему назначили встречу на завтра, в 9 утра. Затем он позвонил прокурору Сутеру и спросил, нельзя ли получить письменное ходатайство, чтобы нотариус Гербер досрочно вскрыл завещание доктора Эрни. «Зачем вам это? Уж не думаете ли вы, что ее убили из-за наследства? Сущий вздор!» «Возможно», — сказал Хункелер. Он не спеша поднялся вверх по Аубергу, прошел по Леонхардсграбену, пересек площадь Петерсплац. Жара никак не спадала. Градусов 35 с лишним. Пот стекал по затылку, но Хункелер не обращал на это внимания. Расследование сдвинулось с мертвой точки. И шло уже как бы само по себе, он ясно чувствовал. Комиссар сел в машину и поехал искупаться. Минут 15 плавал в обнесенной буйками купальне, наслаждаясь неторопливым течением Рейна. Лежал на спине, медленно пошевеливая руками и ногами, чтобы не двигаться с места, как форель на быстрине. Смотрел в синеву над головой. Потом выпил на веранде кофе с молоком, наблюдая, как вверх по реке ползет нефтеналивная баржа. В начале седьмого он поехал на Брудерхольц. В окна машины задувал прохладный ветерок. Воздух здесь, наверху, был прохладнее. Кругом деревья, цветущие кусты в садах. Сворачивая на Вахтельвек, он заметил, как внизу, на равнине, блеснул стеклянный фасад какого-то небоскреба. Госпожа Хэмерли жила в пятиэтажном многоквартирном доме. Возле звонка значилось «Хэмерли Мюллер». Хункелер открыл дверь парадной, поднялся на лифте и, выйдя из кабины, шагнул прямо в залитую вечерним солнцем аттиковую квартиру. Встретила его крупная, широкоплечая женщина с короткой стрижкой и поразительно светлыми голубыми глазами, в блузке с глубоким вырезом. На шее у нее поблескивал большой серебряный крест. «Госпожа Мюллер?» — спросил Хункелер. Она кивнула, ожидая, что он скажет дальше. Комиссар показал удостоверение и представился. Она опять кивнула и жестом указала на кожаный диван напротив открытой двери на веранду. Снаружи цвел роскошный олеандр. «Можно узнать, что это у вас за крест?» — спросил Хункелер. «Никогда таких не видел». «Коптский, 7 века. Ее подарок». Лицо у Карин Мюллер было как каменное. Она явно с огромным трудом сдерживала слезы. «Я понимаю, вы потеряли подругу. Примите мои соболезнования». «Спасибо». Он посмотрел на нее, ожидая ответного взгляда. Но Карин Мюллер глаз не подняла. «Я веду дознание по делу об убийстве доктора Эрни. Госпожа Хэмерли, скончавшаяся 3 недели назад, была ее пациенткой. Об этом мне и хотелось бы с вами поговорить». «Почему?» «У вас есть фотография госпожи Хэмерли?» Карин Мюллер встала, прошла к комоду, взяла 2 рамки с фотографиями и подала ему. На одном снимке была светловолосая женщина с большими темными глазами и медальоном, изображающим Анх, египетский знак жизни. На второй фотографии он увидел обеих подруг рядышком, на фоне сфинкса в Гизе. «Когда это было?» «В прошлом феврале. Мы совершили поездку вверх по Нилу до Асуана в честь 7-й годовщины нашего знакомства. 7 для нас — священное число». Голос Карин Мюллер звучал монотонно, словно то путешествие никак ее не касалось. «Вы любили ее?» «Я и сейчас ее люблю». Длинными сильными пальцами она подтянула брюки на коленях. В ту пору госпожа Хэмерли, наверное, была еще здорова.